Брюс устоял, но на три шага вынужден был отступить, отскочить, гася энергию удара, настолько силен он оказался. А я опустил заранее приготовленный фотоаппарат. Брюс глубоко и очень-очень уважительно, причем искренне уважительно, поклонился Феде, выполнив приветствие кунг-фу. Мальчик, чуть замешкавшись, повторил его жест, как сумел, но очень старательно. Я снова щелкнул фотоаппаратом. Потом Брюс дал автограф на своем авиабилете. Поскольку больше ничего под рукой не было, я еще несколько раз их сфотографировал, отдельно и вместе с мамой. Потом встреча закончилась. Мальчик с женщиной ушли по каким-то своим делам, а я с удовольствием отведал знаменитый советский газ, воды с сиропом и без, на любезно предоставленные Наташей копейки. Мастер, поклонился мне Брюс с приветствием кунг-фу, когда мы остались втроем у этого автомата. Благодарю за еще один бесценный урок. Если бы не ваше предупреждение о серьезности, то этот невероятный маленький воин мог сломать мне руку или несколько ребер своим ударом. Я понял, что к бою, каким бы внешне слабым противник ни казался, надо относиться максимально серьезно. Но как это возможно? Кто этот мальчик? Вы его знаете? Нет, пожал плечами я. Наташа, вы, кстати, записали их данные? Я, нет, но их обязательно проверит, не стала скрывать она, надеюсь, кивнул я, ведь надо будет непременно отослать ему фотографии, как же иначе он будет хвастаться в школе. Хорошо, кивнула Романова, ставя в памяти галочку. Понимаешь, Брюс, криво улыбнулся я, это был совершенно случайный мальчик, я хотел наглядно дать тебе понять, кроме того, что ты уже сказал, с чем предстоит нам работать. Все дети в этой стране с 3 до 11 лет обладают такой силой. И мы с тобой приехали учить их джит-кундо. Это наша задача. Невероятно, попытался представить себе масштабы озвученного мной он. Мы будем строить с нуля федерацию боевых искусств в этой стране при полной поддержке и содействии государственной власти. Твоему стилю будут учиться миллионы, Брюс. Ведь ты мечтал об этом? Да, оказался одновременно воодушевлен и придавлен сказанным он. Но вы же обещали мне ученичество, обещал и сдержу обещание. У долгоживущих на этом пунктик, вспомнил я слова Эльса Бахнура и сам себе улыбнулся. Выходит, и я причислил себя теперь к долгоживущим. Одно другому не мешает, но я всего лишь пользователь чужих стилей, которым обучался много десятилетий, а ты – основатель собственного. И я помогу тебе его развить, отшлифовать и передать другим. Спасибо, мастер, выполнил он поклон с приветствием кунг-фу. Но кроме этого тебе придется снимать фильмы, публично выступать и всячески способствовать популяризации боевых искусств. Так что обустраивайся, перевози семью, приглашай всех своих учеников и коллег, кто согласится приехать. Было бы неплохо, если бы ты отправил такое приглашение и своему учителю в Китай. Нам потребуются помощники, очень много помощников. Работа найдется всем. Я подтверждаю слова товарища Крида. У вас будет полное содействие. Свои мысли и пожелания вы сможете передавать руководству государства через меня. Я назначена быть вашим куратором, сказала Романова. Не расслабляйся, хмыкнул я. Ты у меня будешь вкалывать, как проклятый. Некогда будет о бытовых мелочах задумываться. Да, коллег своих по киноцеху приглашай тоже. Чака, например, с некоторым нажимом на это имя сказал я. Вечером в гостиничном номере, я спрыгнул с потолка за спиной Брюса и поймал его на удушающий. Потом уложил на кровать и принялся делать инъекции в нужном порядке и нужных местах. Этому мастеру так глупо умереть я не позволю. Тем более, что человечество в целом начинает переползать на новую ступень своего развития. Силой Кэпа скоро будет никого уже не удивить. А помощники, способные на равных работать с супердетками, мне нужны, как воздух. Так зачем мне ограничиваться в средствах, а сыворотка? За прошедшее с того разговора время, я наладил ее синтез в Комарт-Джи, поскольку подтягивать по физике придется многих. Ее секрет теперь не имеет такой уж важности, как я и сказал Николь. Даже если украдут, большой катастрофы уже не будет. Но пусть сначала попробуют украсть у верховного чародея измерения земли, а после скрыться от идущего по следу саблезуба, очень-очень разозленного саблезуба, умеющего мгновенно перемещаться на любое расстояние, в любую точку земли. Глава 56. Утром мы тем же составом, что и накануне, подъехали к здоровенному новенькому спортивному комплексу, даже дворцу спорта, здоровенному и пустому. Почти. На вахте уже сидела бодренькая пенсионерка, в своей сторожке смена сторожей и обходчиков. Наташа предъявила свое удостоверение, я и Брюс, паспорта. Бдительная женщина записала все данные, позвонила куда следует, получила подтверждение и указания, после чего выдала мне ключи. Как раз прибежал директор комплекса и повел нас принимать хозяйство. Беглый осмотр комплекса занял больше полутора часов. Очень порадовало оборудование борцовских и гимнастических залов. Все было именно так, как я бы сделал сам. Практически масштабированная копия моего парижского дома, с поправкой на иное здание, планировку и площади. Видимо, за основу брали как раз его. Кабинет оказался размером с трехкомнатную квартиру, и именно ее собой и представлял по планировке, с санузлом, душевой, кухней и даже балконом. Правда, обставлен мебелью был только кабинет, и то, по самому минимуму. Не подумайте ничего плохого, товарищ Крид, решила уточнить и прояснить вопрос Наташа. Вам выделена отдельная квартира в одной из высоток, полностью меблированная и готовая к проживанию, но сделать кабинет именно таким, распорядился лично товарищ Сталин, когда ему представляли проект на утверждение. Он имел на это основание, и был прав. Жить я буду здесь, и обставлюсь сам, спокойно ответил я. Лучше о Брюсе позаботьтесь, ему семью в Союз перевозить. Хорошо, кивнула капитан Романова, но квартира все равно останется за вами. Я ничего на это не ответил, продолжая осматриваться. Бумаги скоро подвезут, товарищ Крид. Я обернулся к ней и удивленно приподнял бровь. Планы и наработки, все, что касается второго поколения. Многие документы с грифом совершенно секретно, поэтому их доставляет специальный курьер с охраной и сопровождением. Я чуть повел на это головой, узнавая родимые совковские порядки. Правда, в очень смягченной конкретно для меня форме. Тут бумаги везут ко мне, а не меня к бумагам. Уже радует. Курьер подъехал через полчаса. Паренек из первого поколения в штатском, с дипломатом, в сопровождении дюжих ребят в форме РК, с акмсами на плече. Пришел, передал дипломат Романовой, получил от нее подпись в ведомости и ушел. Один из ребятишек с автоматом остался снаружи, сбоку от входной двери. И, видимо, остальными было организовано дежурство, поскольку все последующие дни и, соответственно, ночи, что документы оставались в кабинете, вооруженный часовой все время находился за дверью. Над изучением и составлением планов мы втроем просидели полторы недели. В первый же день, ближе к вечеру, из портала прямо к нам вышла Суа. Она осмотрелась, что-то прикинула, и квартирка начала заполняться мебелью из нашего нью-йоркского дома, влетая через открываемые ей порталы. Наташа при этом пыталась сохранить лицо, а вот Брюс реально охерел, наблюдая ее работу. Кстати, с Суа он раньше знаком не был. Суа – это Брюс Ли, мой ученик. Брюс – это Суа, моя жена, по совместительству верховный чародей Земли. Быстро, не отвлекаясь от изучения бумаг, представил я их друг другу. Суа мило улыбнулась, Брюс заторможенно кивнул. Наташа сделала вид, что она мебель, то есть постаралась не отсвечивать, резонно опасаясь ревности со стороны столь могущественной особы. Она то не знает, что совершенно напрасно. Для меня нет других женщин, кроме жены в плане поползновений, о чем Суа прекрасно осведомлена. Так что о какой-то ревности речь вообще не идет. Она уж скорее меня к Би приревнует, чем к женщине, какой бы та ни была потрясно сексуальной красоткой. Бумаги. Фактически, вся концепция воспитания поколения суперов уже была придумана, проработана и расписана. Мне оставалось только внести небольшие правки на том участке, который касался именно меня. Федерация, ее структура, режим тренировок, учителя, учебные планы, аттестации, соревнования, остальное. План ЦК предусматривал привлечение лучших пионеров нужной возрастной категории к патрульной службе совместно с силами милиции, предоставление им права применять силу в соответствии со специально разработанным уставом патрульной службы и, соответственно, усиленные занятия по боевой подготовке именно с ними, как с основной силой, обеспечивающей поддержание порядка. Не было даже в задумке, чего я сильно опасался, полной милитаризации этого поколения. Наоборот, предполагалась занятость основной массы детей в различных небоевых секциях и кружках. Именно этому уделялось основное внимание, этому и морально-воспитательному аспекту, а еще психологической работе, разрешению конфликтных ситуаций между поколениями. Собственно и все, остальное идеология и пропаганда, то, в чем я разбираюсь слабо, зато в этой стране разбираются прекрасно. Был еще момент, который касался меня. Школьный курс физической культуры. Его коррекция с учетом новых физических кондиций поколения суперов. Но и тут наработки уже были. Данные, полученные при наблюдении за первым поколением, теми самыми 300 девушками и юношами, что первыми опробовали на себе диету Эрскина, оставалась самая малость. Практика и кадры. А кадры решают все. И вот с кадрами было туговато. Но был и еще один серьезнейший вопрос. Мутанты. Достаточно того, что они были. И это уже серьезный вопрос, на который готового ответа ни у кого не было. Пришлось звонить Ксаверу, просить его поделиться педагогическими наработками и кадрами, фактически организовывать филиал школы для одаренных подростков. Снова кадры. Начинаю понимать Сталина, устроившего переворот в целой стране ради одного конкретного меня. Если так и дальше пойдет, то скоро я сам начну поступать так же. Над планами и бумагами мы сидели неделю. После чего еще на неделю я повис на телефоне. Официально. Неофициально же я мотался по всей планете, поднимая все свои знакомства, проводя переговоры, уговаривая, договариваясь, упрашивая, уламывая. Результатом стали 23 мастера различных стилей из Китая, Таиланда, Японии, Монголии, Кореи, Франции, Аргентины, Бразилии и даже США. Это был невероятный результат, и это была капля в море. Все они получили по своей дозе сыворотки. Еще выяснилось, что Франция нужна была не только и даже не столько ради меня, сколько ради моих прежних учеников. КГБ удалось разыскать их всех. 2/3 я смог уговорить присоединиться к моей задаче. Им прививка также полагалась. Потом же началась работа. Кстати, Суа тоже без дела не сидела. Провела переговоры со своим бывшим учеником, или это он провел с ней переговоры, что мне кажется более вероятным, и в Москве начал строиться 4-й храм. Причем недалеко от головного дворца Федерации, в котором обосновался я. Работа, бешеный ритм, режим тренировок захватил меня в свои колеса и шестеренки. Было сложно, даже для моей мутантской выносливости. 16 часов занятий ежедневно с группами учеников, 1.5 часа на сон, 2 часа на общение с женой, 2 часа на личных учеников. Брюс, Чак, Наташа, Петр, как ни странно, Стив и Николь. Я, честно говоря, не представляю, какие переговоры, уступки, компромиссы или что там еще может быть, прошло в верхах по этому поводу, но однажды эти двое просто пришли ко мне на занятие и попросились присоединиться. Я кивнул, и на 2 ученика стало больше. Мне ведь, собственно говоря, все равно кого тренировать, будь то хоть таскмастер. Он, кстати, тоже пришел. Точнее, я его сам выловил и пригласил на самую продвинутую группу. На 300 человек первого поколения. Не значит, что я от них отказался, нет, но я физически не успевал им дать достойную их возможностей нагрузку. Перед тем, как привить и взять его в личные ученики, я долго думал. Целых 6 тренировок, ну нет у меня времени на то, чтобы сидеть с сигарой и задумчиво смотреть на закат солнца, просто нет. Вот и приходится думать на ходу. Привил, так как, если он начнет портить мне жизнь, лично мне, то я его грохну. С формулой или без, большого значения иметь не будет. А так, парень он талантливый, на лету схватывает. Одно удовольствие с ним работать. Это случилось через год после начала моей работы в Союзе. Солнце давно уже село. Спортивный комплекс был пуст. Ну, не считая бабушки-вахтерши, что тихо постукивала спицами под негромкое пение радиоприемника, сторожей обходчиков и меня. Ночь. 3.5 часа. Которые я могу потратить на сон или на собственное развитие. Выбор не так уж и очевиден, ведь иногда я трачу их на развитие, а иногда на сон. Правда, второе бывает редко, когда совсем уж меня укатают детские группы. Сегодня был не тот случай. Сегодня я занимался в темноте огромного спортивного зала, один, в тишине. Я выполнял 24-ю форму тайцзи цуань. Кто-то скажет, что есть много других форм, других стилей, но я выполнял эту. Мне так хотелось. Качнулся канат, затрепетала, словно на ветру волейбольная сетка, но быстро успокоилась. Через зал прокатился баскетбольный мяч. Сами собой начали поскрипывать половицы. В ушах появился противный едва слышимый звон, стена в сознании начала подрагивать, по стекающей по ней воде пошло волнение. Волосы у меня на голове начали слегка шевелиться, словно ими играл ветерок, которого на самом деле не было. Странное ощущение. Мяч, докатившийся до противоположной стены, стукнулся в нее и, словно ядро, выпущенное из пушки, полетел в противоположную сторону, как раз мне в голову. Удивительно, но следуя форме, Я как раз немного сместился, ровно настолько, что мяч пролетел в паре миллиметров от моей переносицы, прямо перед глазами, но не задел. Еще пара движений, и форма подошла к завершению, я оказался в исходном положении, медленно выдохнул и опустил руки. На входе в зал послышались тихие шаги кого-то легкого. В темноте зазвучали тихие, словно шепот голоса. Голоса, если прислушаться к которым, можно было узнать людей, которым они принадлежали, мертвых людей, убитых мной людей. Тени сгустились и стали выглядеть неприветливо. Стена в сознании перестала дрожать, но небо над ней поменяло свой цвет на кроваво-красный. Волоски на моем теле, как шерсть у кота, встала дыбом. Шаги приближались, но я не видел того, кому они принадлежали. Они звучали уже совсем рядом, прямо передо мной, но там, где они звучали, никого не было. Шаги прошли прямо сквозь меня, как будто меня и нет, или их нет. Прошли и пошли дальше к стене. Я принял позицию для цигун и принялся гнать по телу ци. Я применил технику очищения сознания, но небо оставалось красным. Послышался тихий скрип веревки. Веревки, привязанной к верхней перекладине ворот, на которой медленно на ветру покачивалось тело повешенной фашистами девочки. Этот звук я слышал на одном из хуторов, от которого не осталось даже названия, и долго потом пытался забыть, как и гудение ветра в обгорелых печных трубах, оставшихся на месте дотла сожженных деревень. И это гудение тоже послышалось в вязкой темноте пустого ночного зала. Цигун не помогал. Я сложил руки перед грудью и начал петь буддийские мантры, хоть собственным голосом пытаясь заглушить этот бзиновскрип пеньковой веревки. Послышалась гортанная немецкая речь, лающие команды унтер-офицера, плач и крики женщин, потом резкий стрекот шмайсера и лающие команды уже без аккомпанемента женского плача. Я закрыл глаза и сосредоточился на звуке собственного голоса, но небеса оставались красными. Да и вода, текущая по стене, начинала окрашиваться в цвета крови. Сосредоточенность сорвал гриф штанги, пробивший мое тело насквозь, как иголка бабочку. С новой силой навалился шепот, звуки женского и детского плача, приглушенные крики Николь за стеной. Я схватился за торчащий из груди гриф и медленно с усилием начал вытаскивать его, сосредотачиваясь теперь на боли, в надежде, что хоть боль сможет заглушить эти дзиновые звуки. В ответ на боль поднималась жгучая ярость. Не зверь, нет, моя собственная ярость, сильная, обжигающая, как кислота. Я зарычал, продолжая вытаскивать из груди гриф. Стена в сознании рухнула напрочь под напором разлившейся ярости, взметнувшейся огненными языками до самого неба. Ярость, боль, ярость и еще раз ярость. Больше ничего в моем разуме не осталось. Ни неба, ни земли, ни стен, ни воды, ничего, только ревущее пламя ярости. Гриф покинул мое тело и со звоном упал на пол. Я заревел, зарычал во всю силу своих легких и своего голоса, щедро, не скупясь, вкладывая ци, которые, как пламя ярости в моем разуме, сметало вокруг меня все. Гриф от моего пинка отправился в полет и воткнулся на треть длины в стену над головой рыжей, резко присевшей девочки, что как раз вошла в зал в этот момент. «Я, кажется, не вовремя», — тихо пискнула она. «Заходи, Джин», мгновенно успокоившись, буквально хлопком ладони погасив пламя ярости и также быстро вернув на место стену, ставшую вдвое выше и втрое толще, а сверху все это накрыл затемненным непрозрачным куполом от снова начинающего краснеть неба. «Здравствуй, дядя Витя, мне плохо», — жалобно сказала она. «Я уже понял», — хмыкнул в ответ. «Проходи, садись», — кивнул я на ранее сложенные стопкой, нынче порванные, снесенные к стене маты, первым показывая примеры, садясь на них, и тяжело вздохнул, понимая, что моя тренировка окончена, а к земле подкрадывается писец, рыженький такой, грустный. «Я... сила выходит из-под контроля, да», — уточнил я у нее. Девочка грустно кивнула. «Мне страшно, дядя Витя. Я чуть не убила Скотта на тренировке. От меня, как от чумной, шарахаются все знакомые. Стоит мне куда-то прийти, как меня атакуют. Или в ужасе убегают. Их трудно винить», — хмыкнул я, наблюдая, как по углам снова сгущаются тени, по полу сам собой катается баскетбольный мячик и канат, словно змея, ползет по самому себе вверх. К потолку, щепки и мелкие предметы медленно поднимаются в воздух, который наполняется шепотом мертвых. Жесть. Что же будет, когда Ванда в силу начнет входить? И ведь тоже ко мне придет. Нет, надо будет ее суа сплавить. Пусть разбирается. Мне и этого рыжего чуда за глаза хватит. Ты пришла ко мне, а не к Чарльзу. Почему? Профессор, он помогает мне. Становится лучше ненадолго, потом опять. И еще хуже, я злюсь. Срываюсь на всех без причины. Мистеру Маккаю такого наговорила. Китти, значит, Ксавьер не сказал тебе? Да, грустно улыбнулся я. Почему ты ко мне пришла? Что ты ждешь от меня? Какой помощи? Я не знаю. Мне мистер Хоулит сказал. Что сказал? Заинтересовался я искренне, чувствуя, что начинаю взлетать. Я выпустил когти на ногах и вцепился ими в пол. С виду, казалось, что я спокойно продолжаю сидеть на матах, но по факту я висел на когтях, как Хэнк Маккай любит висеть на потолке. Физической силы моим мышцам для этого вполне хватало. Мне было крайне любопытно, что же такое Логан обо мне мог сказать. С проблемами к Виктору. А у меня сопли подобрала. И марш на полосу. И если не уложишься в минуту, то будешь укладываться в нее до утра. Отведя взгляд в сторону, процитировала девочка. Я упал на спину, держась за живот и безудержно смеясь. Ну, Логан, ну и сукин ты сын. Смог через смех выдавить я. Тут когти сорвались, и я рухнул в потолок, резко оборвав смех. Отлип, выпустил когти и на руках, после чего пополз по потолку, переполз на стену и по ней вскарабкался обратно к полу, остановившись где-то на уровне лица сидящей девочки. Девочка круглыми от шока глазами наблюдала за моими действиями. Видимо, не ожидала от меня таких фокусов. Особенно ее поразила голова, которую я повернул в ее сторону под таким углом, который ни одному нормальному человеку и в страшном сне не привидится. Да еще при этом и говорить умудрялся. «Сядь, Джин, этот смех не в твой адрес, твоя проблема совсем не смешная». Девочка, вскочившая было с места, опустилась обратно, нахмурилась и спросила. «Так он прав, вы что-то знаете?» «Знаю, не стал темнить и отнекиваться я. Чарльз не сказал тебе, что твоя сила омега уровня». «Омега? Я?» – поразилась она. В зале задрожали стекла и заскрипела крыша. Баскетбольный мяч катался уже по потолку, как и все, что не было привинчено к полу или стенам, за исключением тех матов, на которых сидела девочка. Я покрепче вцепился в стену, прижимаясь к ней всем телом, кроме головы, которая оставалась повернутой к Джине. Шепот мертвых становился разборчивей, превращаясь во вполне себе различимые голоса, крики, стоны, проклятия. Небеса над моим куполом багровели и истекали кровью. «Да, Джин, омега уровня, ты сильнее Эрика и Чарльза, вместе взятых, и это проблема. Но как же, Чарльз заблокировал в твоей голове большую часть твоих сил, когда ты была ребенком, а теперь блокировка не справляется и уже не справится», — разъяснил ситуацию я. «Помню, спорили мы в тот раз чуть не до хрипоты, блокировать или не блокировать. Было очень много за и не меньше против». Точку в споре поставила сама девочка, когда все жители особняка, кроме меня и Ксавьера, попадали на пол, держась за голову, а сам особняк начал потихоньку выкапываться из земли, поднимаясь в воздух. Ксавьер помог девочке, а я ушел, все равно оставшись при своем мнении, прямо заявив, что этой помощью он только усугубил и отсрочил проблему, а не решил ее. И вот девочка выросла, блокировка трещит по всем швам, а проблема от Ксавьера пришла ко мне, сама, ножками. Я солгу, если скажу, что не думал о том, чтобы убить ее в тот момент. Соблазн решить проблему быстро, радикально и надежно, был настолько велик в тот момент, что я впился правой рукой себе в левое плечо, выпуская когти на всю длину и зажмурил глаза. Боль и поднявшаяся снова ярость разогнали кровавую муть с небес моего разума, и меня немного отпустило. Простое решение. Быстрый простой выход, совершенно логичный и обоснованный, ведь даже в комиксах канона кончилось все ее убийством. Но перед этим успела погибнуть целая звезда, одна звездная империя и 5 миллиардов разумных. Мне плевать на них, я их не знаю, а ее знаю. Мы вместе с Логаном эту малышку на велосипеде учили кататься, на рыбалку с собой брали, учили делать сальто и показывали, как правильно запекать на костре рыбу. Я не смог, не убил. Мы в ответе за тех, кого приручили, и никак иначе. И как же быть? Жалобно спросила девочка. Учиться, вздохнул я, учиться, но не здесь. А где? Удивилась она. Давай руку, сказал я, сползая на пол и принимая вертикальное положение за счет когтей на ногах, после чего протянул ей правую руку. Девочка посмотрела на нее и, ужаснувшись, отшатнулась. Рука была вся в крови. Я спохватился, убрал правую за спину, посмотрел на левую. Она тоже была в крови. Ну, а что поделаешь, если я вытаскивал ими гриф у себя из груди. Я вздохнул и вытер руки о свои штаны, единственную часть одежды, которая была на мне во время тренировки. Обычно были красные шорты с серпом и молотом, но сегодня они сохли после стирки. После этого снова протянул руку. Джина еще немного посомневалась, но свою маленькую ладошку в мою лапищу все же вложила. «Закрой глаза», — велел я. Она со вздохом подчинилась. «Раз, и мы в Камартадже. Как мы? Где?» — встрепенулась она, отпуская мою руку и дико озираясь по сторонам. Камни вокруг нас начали шевелиться и подниматься вверх. Давление на мой разум усилилось. Небеса снова начинали багроветь. Меня самого начинало отрывать от земли. Я тут же упал на четыре точки и вцепился в землю когтями. «Дядь Вить, а вы с Куртом не родственники случайно?» — с веселым подозрением спросила опомнившаяся от удивления Джина. «С Куртом, нет. А вот с кем-то из вас, остальных хамынов, вполне может быть», — хмыкнул я, начиная перемещаться в сторону Дамасуа, все в том же четырехточечном положении, крепко вцепляясь в камни под ногами, так как вверх меня продолжало тянуть. «Дзин, рожденный ползать, летать не хочет», или, как любит повторять Логан, «если бы Господь хотел, чтобы я летал, он создал бы меня с крыльями». Так что, пусть и с некоторым уроном своему престижу и авторитету, но двигался я шустро, буквально стелясь над землей. «Почему?» – заинтересовалась Джина. «Я неплохо успел гульнуть в свое время, и в Америке, и в Азии, даже в старушке Европе проездом отметился. Ахаген, как Ксавьер утверждает, по наследству передается. И давно оно было, ваше время?» – прищурилась она, стараясь поспевать за мной, для чего ей приходилось почти бежать. «Лет 100-180 назад, или 190, задумчиво прикинул я. Такой большой разброс, так не один же год гулял. Я был активным мужчиной, и безответственным. Мне трудно вас таким представить, дядь Вить», — поежилась девочка. «Все же Тибет, тут несколько прохладнее, чем в отапливаемом спортивном комплексе. Постоянная женщина меняет мужчину, да и вообще, 100 лет, большой срок», — отозвался я, подбегая, подползая к порогу Дамасуа. «Ох, чую, не раз мне еще аукнется такое мое прибытие. Будет мне припоминать, как я приполз к ней, когда прижала. Суа», громко позвал я, перемещаясь через порог внутрь дома. «Виктор», удивилась древняя, выходя из своей комнаты. «Ты чего на полу? Случилось что? Или ты поиграть решил? Я так-то не сильно занята. Можем и поиграть, котик. Потом поиграем», не стал отказываться я, тем более, что мысль хорошая. «Открывай портал в пустыню, туда, где старик Нур помер. Нужна твоя помощь». «Хорошо», не стала спорить Суа и тут же подняла двойное кольцо, начиная очерчивать огненный круг, в котором виднелись пески. «Введешь в курс дела, Джин, заходи быстрее в портал», — велел я. «Девочка, хотя, какая она девочка, 14 лет, скорее уж подросток, но для меня все равно девочка», — тихой мышкой юркнула в огненный круг. Я прыгнул за ней, попытался вцепиться в почву и не смог. Пальцы только беспомощно схватили песок, а сам я воспарил, аки птица, с приличным таким ускорением. Не 9,8 метров в секунду за секунду, конечно, но 2-3 точно. Выглядело, должно быть, крайне забавно, да и ощущалось тоже. Странное такое чувство, но хорошего понемножку. Не рожден я для полетов, без парашюта и крыльев, по крайней мере, дельтапланеризм мне нравился, помнится. Я прыгнул к земле и быстро-быстро начал закапываться в песок, пока не докопался до плотного глинистого слоя. Вот за него я и зацепился, вбив в него ноги по колено. «Виктор, ты каждый раз удивляешь меня все новыми и новыми талантами», — восхитилась Суа. «Когда успел летать научиться? Открой зеркальное измерение, пожалуйста», — не повелся я на ее шутку. «Ты же магию терпеть не можешь», — удивилась она. «Зато землю люблю, и совсем не хочу, чтобы она случайно раскололась. Откроешь?» — хмуро посмотрел на нее я. Небеса мои багровели все сильнее, снова начался кровавый дождь. Голоса мертвых становились отчетливее и громче. Вот-вот должны были начаться галлюцинации. Дар Джины был поистине ужасающим. И Суа уже тоже должна была его почувствовать. Улыбка с ее лица исчезла. Она нахмурилась и нас поглотило зеркальное измерение, вызвавшее всплеском магии вспышку дикой ярости во мне, которая помогла слегка очистить голову. «Что происходит, Виктор?» — спросила она, ставя какой-то щит на себя. «Блокировка с силы омега-мутанта слетает. Вот что происходит», — рыкнул я. «Лучше тебе исчезнуть отсюда. Домой я вернусь сам». «Хорошо, Виктор, буду ждать тебя в Камартадже», — не стала спорить Суа, открыла портал и ушла через него. «Твоя жена пугает», — заметила Джина, когда мы остались одни. Еще я своей женщины не боялся, фыркнул я. Короче, здесь никого кроме нас нет. Никакие разрушения этого места на нормальный мир не повлияют. Твоя сила никого не поранит. Можешь расслабиться. А вы, я выживу, не парься. Станет плохо, упрыгаю подальше. Ну, вы, мальчик большой, сами разберетесь. Как у тебя с телепатией? А что такое? До Чарльза дотянешься? Попытаюсь. А зачем? Пусть потихоньку блок ослабляет. Если ты его сама сейчас сломаешь, а ты можешь, то с большой вероятностью повредишься психикой. Лучше не рисковать. Так что впусти Ксавьера в свою голову и не сопротивляйся. Хорошо, вздохнула Джина, села на песок и закрыла глаза. Встань, застудишься, строго велел я. Девочка с неудовольствием поднялась. Ночная пустыня, это вам не курорт. Джина отряхнула свои штаны, встала поустойчивее и зажмурилась. Я не телепат. Все, что я умею в этом направлении, это защищаться и контратаковать, когда канал уже открыт другим телепатам. Поэтому не имею понятия о том, что происходило в голове Джины все то время, что мы стояли друг напротив друга посреди пустыни. Она просто на песке, а я, зарывшись почти по пояс. Но то, что начинало твориться вокруг, было жутковато. Сначала стих даже малейший ветер. Воздух просто застыл вокруг, став вязким, словно кисель. Сразу стало теплее. Потом в воздух начал подниматься песок. Этот подъем, словно волна, начал расходиться дальше и дальше расширяющимся кругом от центра, которым была Джина. Явление усиливалось, набирало обороты, и вот уже вся пустыня, насколько хватает глаз, поднялась в воздух. Песок, камни, чахлые кустарники оторвало от земли и меня. Потом взлетела и сама Джина. Все так же, не открывая глаз, раскрывшись и отдавшись на волю своей силы. Виктор, я едва удерживаю ее, сквозь сплошной кровавый ливень, бьющий по моему куполу, превращающий пустошь, окружающую мою стену, в море, такое же багровое, как и небеса, с трудом пробился голос Чарльза. Он не пытался пробить стену, он стучался в окошко, оставляя слова перед ним. «Действуй». Дважды повторять не пришлось. Прыжок вплотную к ней, и ударцы с двух ладоней, прислоненных к ее вискам, не сильный, но достаточный, чтобы выключить сознание. Я мягко подхватил обмякшее тело и прыгнул вместе с ним в Камар-Тадж, а оттуда обратно в Москву, в свой зал. Очнулась она на матах, спустя полчаса. Я, открыла глаза она и увидела меня, спокойно выполняющим ката из карате, в спокойном темпе, но вкладываясь со всем усердием в каждое движение. «Дядь Витя, мне все приснилось, да, нет», ответил я, не прерывая серии движений. «Все взаправду, но как я, Чарльз начал терять контроль, и я тебя вырубил». «Вот как», задумалась она, «значит ничего не вышло, почему?» «Блок ослабили и закрепили на новой отметке. Сила твоя возросла и пока что не рвется из-под контроля. Осваивай, тренируйся, будешь готова, приходи, продолжим». «Я приду», поднялась с матов она, «дедушка, если даже и так, то как минимум прадедушка». «Много-много раз про. Гулял я в Америке во времена американской революции. Поколение сама посчитать можешь, зануда. Привет Логану», проигнорировал ее выпад я. Девочка убежала, а я остался остервенело бить воздух. Ужасающая у нее сила. Проникает сквозь любые блоки, просачивается, вытягивает наружу образы, бередит раны. И ведь это всего лишь отголосок, малая часть, что пробивается наружу совершенно бесконтрольно. Страшная тварь, омега-мутант, очень страшная. Мне теперь приводить в порядок свою голову не один день придется. Даже не знаю, что больше тянет. Сесть и завыть с тоски на луну или пойти и порвать в клочья пару батальонов солдат. Так что, как говорил Сака Кися, мастер карате сотого дана из любимой анимешки Васи Сенсея. Мочи Макивару, парень, мочи Макивару. Примечание к части. Ну все гонты Миха похоже забросил, теперь будет Крит Харибда, зарегистрированный товарный знак. Глава 57. Джина ушла, зал опустел. Я выполнял ката в темноте, остервенела, с полной отдачей процессу. Темнота давила. Никогда раньше я не испытывал подобного чувства. Никогда раньше меня не беспокоило освещение, но это все Джин с ее мерзостной силой. Разбередила, разворошила чердак с хламом и ужасами, получила, что хотела и ушла, а мне теперь в темноте жутко, мне, в темноте, я зарычал и стал еще яростнее бить воздух, на стене сбоку нарисовалось огненное кольцо портала, из которого неспешно и грациозно на пол зала сошла Суа, кто-то собирался прийти ко мне, как закончит, не знаешь, кто бы это мог быть?» Приподняла бровь она. Вот только ответа на свой вопрос не дождалась. Кольцо портала за ее спиной погасло. Древняя раздраженно поморщилась и легким пассом включила освещение зала. «Как ты сам не устаешь от этой темени? У меня ночное зрение», — между ударами ответил я, постаравшись убрать из голоса рычащие нотки. «Насколько смог, конечно, лучше кошачьего. Это не повод сидеть в темноте, когда достаточно протянуть руку к выключателю. Лень», — кратко сообщил я на это, хотя в душе моей поднялась волна благодарности. «Самому бы мне гордость не позволила подойти к стене и включить свет, тем самым признав свой страх темноты. Так и продолжал бы рычать и покрываться мурашками. Кто это был?» Уже серьезным тоном спросила жена, обводя взглядом непотребный вид моего зала. «Одна из учениц Ксавьера», — ответил я, продолжая выполнение ката. «Правда, уже спокойнее, без прежнего ожесточения. Жене всегда нравилось наблюдать за мной, когда я занимаюсь. Мне это было известно, поэтому и не останавливался. Потенциальный Армагеддон нашего измерения. Даже так, можешь подробнее? О подслушивании не беспокойся, я уже позаботилась. Я заметил, волна магии, прошедшая по помещению, отозвалась легким приступом раздражения и поднятием шерсти на загривке и руках. Она, Феникс. Феникс, нахмурилась Суа. Ты уверен? Я ничего похожего не почувствовала. Такую мощную сущность, как Феникс, не заметить невозможно. Станет им, ответил я, продолжая свое занятие. Знаешь, милый, чувствую, пришло время нам с тобой кое-что обсудить. Сощурилась магичка, и она была права. Я сам чувствовал, что действительно время пришло. Пришло, тяжелый вздох вырвался сам собой, а руки опустились. «Пошли», — сказала Суа, открывая портал. «Этого места я не знал. Более того, не мог представить даже приблизительно, в какой части гигантской и многомерной земли Марвел оно могло бы находиться. Звезд на небе видно не было, как, впрочем, и самого неба. Его застилал дым, сплошным покрывалом расходящийся от вершины высоченной горы вулкана во все стороны сразу. По склонам змеилась сеточка тоненьких с такого расстояния, но ярких ручейков лавы. Один из них протекал в каких-то 20 метрах впереди нас. От него тянуло ровным сухим жаром. Пахло серой и горелым камнем. Суа немного нетерпеливо двинула рукой, и рядом с нами появились два плетеных кресла. Она уселась в одно из них, я во второе, стоявшие прямо напротив первого. Немного помолчали, собираясь с мыслями. «Виктор, понимаешь», — начала она, сцепив руки на колени, — «я не требую от тебя ответа. И если не захочешь, то можешь ничего не говорить, но слишком много странностей накопилось, слишком много вопросов. Спрашивай», — пожал плечами я. «С чего ты взял, что девочка станет Фениксом? Откуда ты вообще знаешь о таких сущностях, как Феникс и Галактус? Это не то, о чем болтают на каждом углу». Я задумался и тоже сцепил пальцы, опустил взгляд и нахмурился. «Не хочешь говорить?» — спросила Суа, внимательно глядя мне в лицо. «Пытаюсь сформулировать», — ответил я. «Про мое косноязычие ты знаешь, жутко мешает. Не понимаю, с чего ты вообще взял, что страдаешь косноязычием? Вполне нормально ты изъясняешься», — сказала она чуть-чуть раздраженно. Я промолчал. «Хорошо», — вздохнула она, — «формулируй. Про множественность миров ты знаешь, а в бесконечность миров веришь?» Спустя около 10 минут молчания выдал я. «Верю», — спокойно кивнула она. «Про отделение души от плотного тела ты также имеешь представление?» «Имею. Моя душа отделялась трижды», — Суа нахмурилась. «Продолжай. Второй раз, когда ты сама выбила ее из моего тела ударом Нагваля, именно такое название я чуть позже вычитал в книгах Карлоса Кастанеды, уже пребывая в своем старом мире в теле Васи Сенсея. Ужасно меня волновала в то время эта тема, вот и перебирал литературу. Этот термин оказался ближе всего по смыслу к тому, что тогда со мной сделала жена. Третий раз, в пирамиде Энсабахнура. А первый, нахмурилась еще сильнее она и приложила к основанию носа костяшки пальцев, сцепленных в замок кистей рук. Первый раз в подвале дома моего отца, где он держал меня на цепи, после того, как я загрыз брата. Два раза из трех моя душа была далеко, произнес я и замолчал. Какое-то время молчала Исуа. Затем она расцепила руки и опустила их на подлокотники своего кресла. «Сколько лет тебе было в тот момент?» Задала она несколько неожиданный вопрос. 10-12, пожал плечами я. «Не помню точно. Ты имеешь поразительный талант к магии. Ты знаешь об этом, Виктор?» Глухой раздраженный рык зародился в моей груди словно бы сам по себе. «Тише, Вик, тише, спокойнее», — поторопилась поднять в восстанавливающем жесте руки она. «Сам подумай, в 10 лет, без какого-либо обучения и внешней помощи выполнить одну из сложнейших техник магии астрала. Что это, если не талант?» Я даже отвечать ничего не стал, молча глядя на нее своим тяжелым взглядом, которого она, впрочем, совершенно не тяготилась и не боялась. «Ладно, наконец, поняв, что тема с моим талантом в магии гиблая», прервала начавшее затягиваться молчание она. «И что ты делал, отделившись от тела? В какие измерения попал? С кем взаимодействовал? Как сумел вернуться?» «Я вселился в другое тело», — медленно проговорил я. «В другом мире». «Вселился в другое тело?» — удивилась она. «Да». Смяв и задавив душу, которая до этого владела этим телом. «Что было за тело?» — деловито поинтересовалась Суа. «Детское. Новорожденное, наверное. Не уверен». «Пусть так, оставим пока что этот момент», — кивнула своим мыслям и каким-то выводом она. «Детское тело в другом мире. И прожил в этом теле до 21 года. Вот как, а затем, проснулся в подвале прикованным к стене. Память о жизни до попадания не сохранилась. Зато о жизни, что была в том мире, осталась очень даже четкая. Словно бы я как раз и был рожден в том мире, а попал в этот, а не наоборот. Уверен, что это не так, да». «Почему?» «Из-за третьего выхода из тела. И что случилось в третий раз?» «Я вернулся в то же самое тело, в том же самом мире. Прожил 13 лет. Потом, продолжала с бесконечным терпением и доброжелательным спокойствием вытаскивать из меня информацию Суа. Чувствовался тысячелетний преподавательский опыт. Потом мне на голову упал цветочный горшок. Горшок?» Брови ее удивленно взметнулись вверх. «Обычный цветочный горшок?» Я кивнул. Она прикрыла глаза ладонью и чуть покачала головой, затем опустила руку, снова выпрямилась и посмотрела на меня. «Ну пусть горшок, и что дальше?» Я снова вышел из тела, и, знаешь, в теле была вторая душа, а в теле саблезуба второй души не было. «Вот как, логично», — откинулась на спинку кресла Суа. «И как ты вернулся в это тело? Что ты сделал?» Потянул серебряную ниточку и прыгнул, пожал плечами я. «Что ж, способности к магии астрала у тебя просто поразительные, а старик Нур не соврал и не ошибся. Он действительно убил тебя в своей пирамиде, а в 42-м, когда твое сердце остановилось, что было тогда? Полет, огромная пустота, ничто. Ты осознавал себя в этом ничто? Нет, просто летел, и мне было очень хорошо, спокойно. А как ты вернулся? Не знаю. Синий свет, открыл глаза, а в 69-м, полет, пустота, ничто. Потом зеленый свет, и глаза открылись, увидел тебя. Вот значит как, задумалась Суа. В 69-м на тебя воздействовало око Агамотта, отсюда и зеленый свет, но в 42-м синий, тессеракт. Иоганн Шмидт облучал меня после ввода сыворотки тессерактом, заменив им вита-лучи Говарда Старка, не стал скрывать от жены я. Камни бесконечности, да, пространство и время. Я перемещаюсь в пространстве и могу останавливать время. Останавливать время? Очень осторожно уточнила Суа, словно у умалишенного подробности его галлюцинации выспрашивая. Я нахмурился, неприятно такое к себе отношение, тем более от любимого человека, которому доверяешь, перед которым готов раскрываться. Уверен, что именно останавливать. Я двигаюсь, остальные – нет. Как это еще назвать? Например, что ты сам себя выключаешь из общего потока времени. Поток перестает иметь над тобой власть. И из-за этого ты можешь действовать в замершем мире, ведь поток на тебя не воздействует, не тащит вместе со всем окружающим миром, ответила она, неоднохренственно. Приподнял переставшую хмуриться бровь я, нет, неоднохренственно, разница в затрачиваемой энергии, выбить себя из потока, крохи, остановить сам поток, бесконечность. А око что делает, перемещает оператора или объект, к которому применено, по потоку вверх и вниз, понятно? Кивнул головой своим мыслям я, теряя интерес к теме. «Вик, ты, маг, нравится тебе это или нет?» Развеселилась Суа. «Насколько же забавно жизнь умеет шутить!» «Эррррр!» Снова глухой недовольный рык заворочился в моем горле. Жена остановила свой серебристый смех и остро посмотрела на меня. «Все это очень интересно и без сомнения важно, однако, я так и не услышала о Фениксе и Галактусе. Откуда ты знаешь про них?» «В том мире, в том, куда летала моя душа». Мир этот, где я сейчас, выдуманная вселенная, очень популярная, описанная в комиксах, книгах, фильмах и мультиках. Мультики и комиксы, еще внимательнее посмотрела на меня Суа. Я нахмурился. Она чуть приподняла бровь, как бы спрашивая, не пиздишь ли ты часом, как та собака из мимов мира Васи-сенсея, мультики и комиксы, все так же хмуро ответил я. Женщина прыснула, тщетно пытаясь сохранить серьезное лицо, после чего не выдержала и залилась смехом. Это было необычно, такой, беспечно и искренне смеющийся, я ее до этого еще ни разу не видел, и должен сказать, что такая она мне нравилась, не больше себя всегдашней, но нравилась. Вот только причина ее смеха заставляла меня продолжать хмуриться. Ой, не могу, мультики и комиксы, ха-ха-ха, смахнула с глаз выступившую слезу, попыталась отдышаться, но не удержалась и снова закатилась смехом она. Не веришь, ха-ха-ха, что ты, ха-ха-ха, конечно же верю, просто попыталась представить тебя читающим комиксы или смотрящим мультики. Ах-ха-ха, я люблю мультики и комиксы, обиженно отвернул голову я. Ты, мультики, кое-как справилась со смехом Суа. Я, мультики, саблезуб, мультики, саблезуб, мультики. Сумасшедшая реальность сумасшедшего мира, возведя глаза к небу, произнесла верховная чародейка измерения Земли. Я промолчал, и что там было? В мультиках была жопа, а в комиксах, нахмурилась она, а в комиксах вообще пиздец, глобальный и не по одному разу. А если подробнее, Дармамму, Мефисто, Галактус, Сфинкс, Абраксас, Феникс, Танос, Акацуми, Кабаши, Целестиалы, потусторонние, и это еще не считая всякой мелочи, вроде Маликита, Лаки, Хилы, Империи Кри, Империи Шиары и им подобных. Это из импортных, но есть еще и отечественные, земные пиздеца-производители, вроде Доктора Дума, Полковника Страйкера, Экстерналов и прочей шушеры. Выдал я буквально на одном дыхании то, что мучило меня уже долгие годы, висело, словно громадный камень над головой, который вижу только я сам, да еще и поделиться, высказаться некому. Суа нахмурилась, задумалась, и молчала почти целую минуту. Практически все эти имена мне знакомы, наконец произнесла она, за исключением Доктора Дума. Он еще не родился, не парься. Хорошо, кивнула Суа. Так вот, все эти имена мне известны. Это имена очень могущественных существ и сущностей. Но к чему ты их назвал? К тому, что в комиксах того мира, каждый из этих сущностей минимум по разу пытался уничтожить Землю. Минимум Землю, а максимум мультивселенную. И многим удалось. Это как же так? Как могло удастся многим уничтожить мультивселенную? Ведь она же одна. Приподняла бровь Суа. Зато комиксов много. И версий того, как все было, тоже. Вот оно как, улыбнулась с благожелательным превосходством и снисходительностью женщина. Стало быть, много версий. И что в этом такого обнадеживающего? Удивился такой перемене я. Давай-ка вспомним на минуточку, кем я являюсь. Верховным чародеем измерения Земли, послушно выдал я ожидаемый ей ответ. И чем я, по-твоему, занимаюсь? На эту провокацию я отвечать не стал, вместо этого только пожал плечами. Ладно, вздохнула она, поняв, что ждать ответа бесполезно. Я противостою именно таким вот глобальным угрозам. Где-то дипломатией, где-то силой. И основным инструментом является око. Причем не силовым инструментом, не оружием. При помощи ока я двигаюсь по потоку и смотрю. Поэтому око, а не кулак какой-нибудь или десница, ну или, не надо больше версий, жестом поспешила остановить меня она, видимо уже догадываясь, какую часть тела я назову следующей. Ты совершенно прав, именно поэтому, потому, что позволяет видеть и в прошлое, и в будущее, что ж, эта информация не стала для меня откровением, и видимо читалось данное обстоятельство на моем лице достаточно четко, поскольку чародейка продолжила, вот только поток не монолитен, будущее относительно и многовариантно, чем дальше заглядываешь, тем на большее количество струй оно разбивается, настолько, что в них легко потеряться, много есть вариантов и возможностей у будущего, и для предотвращения угроз мне приходится в этих возможностях, струях разбираться, подыскивать наилучший вариант, определять, какое именно событие приводит к этому лучшему варианту, события или их цепочки, а затем пытаться сделать так, чтобы именно это событие произошло, запуская нужную цепочку. Так вот к чему я все это, к тому, что в своей практике с оком мне приходилось видеть варианты, тысячи, сотни тысяч вариантов гибели Земли, тысячи вариантов гибели Вселенной и сотни вариантов гибели мультивселенной. Так что поздравляю с вступлением в клуб, милый. В клуб? Хмуро переспросил я. В клуб тех, кто в курсе того, насколько хрупка наша реальность. Клуб тех, кто осознает, В любую секунду все может взять и кончиться. Внезапно и единомоментно, либо протяженно по времени страшно и безнадежно. Так значит, говоришь, что со всеми этими сущностями нам предстоит столкнуться. В какой срок? Уже совершенно по-деловому спросила Суа. 20-30 лет. Прямо-таки со всеми за столь короткий отрезок, удивилась верховная чародейка. Я кивнул. Что ж, веселые, однако, времена нас ожидают. Но ты же мне подробно о каждом расскажешь. Правда, дорогой, что мне оставалось, только кивнуть. Примечание к части. Харибда Валпрада вышла, офигеть не встать. Глава 58. Год пролетел, я и не заметил даже. Тренировки съедали почти все мое время и все внимание. Настолько, что увидев число на календаре, я даже не сразу смог это осознать и почти минуту смотрел на оторванный листок в своих руках бараньим взглядом. 1972 год. Мне исполнилось 210 лет. 210 лет этому телу. Плюс 12 лет, проведенных в мире Васи-сенсея. Получается 222 круглая дата, однако. С другой стороны, я ведь как раз свою жизнь ровно до 12 лет и не помню, так что по-хорошему эти годы стоит из моего возраста вычесть. Тогда получится все те же 210 лет. Так и так круглая дата. Точный день своего рождения в шкуре саблезуба я, к сожалению, не знаю. Как уже сказано раньше, не помню я свои первые 12 лет, а спросить теперь уже ни у кого. Зато я хорошо помню аналогичную дату из мира Васи-сенсея. Собственно, именно ее я все прошедшие два века за точку отсчета и брал. 12 декабря. Именно она значилась в моем советском паспорте. 12 декабря 1972 года. Мне исполняется 210 лет. Странное чувство. Я отложил листок отрывного календаря на стол в своем кабинете спорткомплекса и поднялся со стула. Впереди была тренировка, и стоило поспешить переодеться, чтобы не опоздать и не заставлять людей ждать. Ведь день рождения – это событие личного масштаба, а не общественного. То есть, это только мое личное дело, никому больше оно не интересно. Так было всегда, в этом мире свои дни рождения я не праздновал. Просто отмечал их наступление, как данность, добавляя к своему возрасту еще год. Да и то не каждый год, так как были времена, когда события вокруг были слишком бурными, чтобы тратить внимание на такую мелочь, как возраст. Бывало, что я не вспоминал о нем десятилетиями, а потом просто высчитывал его по дате. Сегодня вот вспомнил. Даже листочек оторвал от календаря раньше, чем полагается, и положил на стол. Собственно, на этом все. Брюса сегодня в зале не было. У него новый фильм, и съемки съедают львиную долю его внимания. Брюса нет, а это значит, что его группы сегодня придется тянуть мне. Что в свою очередь означает повышение нагрузки и уменьшение личного времени. Неприятно, но не смертельно. Кстати, забавный фактик. Официально я в Союзе считаюсь учеником Брюса Ли, одним из старших личных учеников. Все же он, личность куда более публичная и известная, чем дважды герой Советского Союза полковник Крит Виктор Иванович. Да-да, меня повысили до полковника. Причем до полковника КГБ. Совершенно официально. Даже корочка соответствующая имеется, валяется где-то на столе в кабинете. Ученик Брюса Ли. Но при этом официальным главой Федерации боевых искусств Союза Советских Социалистических Республик являюсь я, а не он, несмотря на всю его публичность. И документы идут за моей, а не за его подписью. Как и аттестационные дипломы, сертификаты к черным поясам. Да и сами аттестации провожу я, а не Брюс. Что ж, группа готова, ученики построены. Традиционный поклон приветствия, и можно начинать. День, как и сотни таких же перед ним, пролетел незаметно. Солнце скрылось за горизонтом, на город опустилась ночь. Закончилась крайняя на сегодня тренировка. Я погасил в зале свет, запер дверь. Поднялся к себе в кабинет-квартиру принять душ и переодеться. Квартира встретила тишиной и пустотой. На столе записка. «Не жди, буду поздно. Если что, мне было хорошо с тобой, Виктор». «Понятно, Суа снова где-то спасает мир». Я вздохнул. «Что ж, кто-то ведь должен, так почему не она?» Потратил час на то, чтобы приготовить плотный ужин. Покушал сам, оставил на специальном заколдованном стазис столе порцию для жены. Спать не хотелось, идти тренироваться тоже. Я оделся, сунул в карман кожаный на меху куртки бумажник, в другой карман корочку и паспорт, выключил в квартире свет, запер дверь на ключ, спустился на вахту, где этот ключ издал. С неба медленно и плавно опускался крупными пушистыми хлопьями белый снег. Он садился на мои волосы, не прикрытые шапкой, оседал на бровях и пытался зацепиться за усы. Последнее никак не выходило по причине полного он их отсутствия. Легкой 15-часовой щетины для этого снежным хлопьем было явно недостаточно. Совсем легкий морозец, что-то около минус 2 градусов по шкале, придуманной Цельсием, чуть пощипывал кончик носа и кончики ушей. Свежий, только-только улегшийся снег мягко проминался под подошвами мягких остроносых туфель. Желтый свет фонарей, из-за падающего снега, резко очерченный конусами, добавлял окружающему миру сказочного очарования. Дышалось легко и приятно. Ветра не было, и пар от дыхания поднимался ровно вверх, быстро рассеиваясь в окружающем воздухе. Я вдохнул полной грудью, поднял глаза к небу. Звезд, естественно, не увидел, так как это же, во-первых, Москва. Какие тут звезды, кроме кремлевских, а во-вторых, снег идет, небо затянуто облаками. С удовольствием выдохнул, стряхнул с волос снег и неторопливо двинулся по улице. 70-е годы, а Москва уже город, который никогда не спит. Потоки машин, куда-то спешащие люди, свет вывесок, фонарей и витрин. Дворники и дорожные рабочие, милиционеры и постовые. Я шел налегке, без какой-либо сумки, пакета авоськи, в расстегнутой до середины груди куртке поверх отглаженной светлой рубашки, тоже расстегнутой на пару пуговиц, в черных брюках и в крокодиловой коже туфлях. Ремня с блестящей хромированной пряжкой из-под куртки видно не было. Руки покоились в боковых карманах куртки, походка была легкая, расслабленная, осанка ровная. Взгляд мой блуждал по витринам, машинам, знакам, людям. Я просто гулял, дышал свежим, ну, насколько он может быть свежим в крупном городе, воздухом. За дорогой и маршрутом не следил совершенно, так как вернуться туда, откуда я этот путь начал, я могу мгновенно и в совершенно любой момент. Где-то через полчаса ноги вывели меня к открытому ледовому катку. На нем в свете фонарей катались подростки и молодежь. Слышался смех, веселые взвизгивания, скрип коньков по льду, радостные голоса. Рядом с катком дежурил наряд из одного милиционера и трех дружинников в возрасте 13 лет с красными повязками на правом плече. 14 лет. Ребята из первого поколения тех, кто воспитывался по диете Эрскина. Сверхлюди со сверхвозможностями. Все правильно. Ведь каток – общественное место, где одновременно собираются представители, получается, двух разных разумных видов. Те, кто младше 14, и те, кто старше. Конфликты более чем возможны. Для того и присутствуют тут милиция и дружинники. Дружинники – самые ответственные, патриотически настроенные, первые в своем классе, лучшие в своей пионерской организации, прошедшие обязательный курс рукопашной подготовки во Всесоюзной Федерации Боевых Единоборств, имеющие не меньше красного пояса под джит-кунг-до, дети из поколения суперов. Троих должно быть вполне достаточно, чтобы окоротить любого хулигана из того же поколения, или чтобы в пух и прах разнести 2-3 роты солдат, к этому поколению не принадлежащих. Милиционеру рядом с такими монстрами должно бы быть некомфортно и страшновато, но они же дети, а он взрослый, и они воспитаны правильно. Они его слушают, они у него учатся, они ему в рот заглядывают. Соответственно и сам милиционер, комсомолец, либо коммунист. К тем, кто допускается до работы с дружинниками из суперов, требования очень жесткие. Даже жестче, чем к отбору самих суперов. И в первую очередь по моральным качествам. Гнили рядом с ростками будущего мира не место. И вот он результат. Смех, радостные взвизгивания, веселые голоса и серьезные ребята с красными повязками и светлыми взглядами. Что ж, товарищ Джугашвили, что-то у нас с вами все-таки получается. Не зря, выходит, работали. Я сидел на скамейке какого-то московского парка рядом с работающим фонарем. Вокруг не было ни души, медленно и плавно падали хлопья снега. Время приближалось к полуночи. Я ни о чем не думал, просто смотрел на то, как кружится и падает снег. В паре метров левее открылось огненное кольцо портала, сразу вызвавшее возмущение воздуха и резкий порыв ветра из-за перепада температур с одной его стороны и с другой. Из портала вышла Суа в своем магическом одеянии. Портал закрылся, вызвав новый порыв ветра, взвихрившие снежинки. Суа подошла и села на скамейку рядом со мной. Я приподнял левую руку, и она уютно устроилась у меня под мышкой. «С днем рождения, милый», — сказала она тихо. «Спасибо», — так же тихо ответил я. «Спасла мир, угу», — чуть пожала плечами она. «Иначе бы мы сейчас уже не разговаривали», — я вздохнул. Какое-то время мы просто сидели молча. С того памятного разговора больше года назад, собственно, ничего не изменилось. Да и что могло поменяться? Суа продолжает охранять наше измерение, я продолжаю учить детей драться. Такие вот у нас дела. Обычная семейная жизнь. Мы еще минут 10 сидели вот так в тишине, затем скамейка в парке опустела. Остался только протаявший след от двух людей на ней и медленно опускающийся с темного неба снег. Глава 59. В тот день, когда я оставил толстую бумажную папочку с пафосно-наивной надписью «Гищенко Фердие Меншхит» на картонной обложке, возле кровати вождя, я бросил камешек с вершины очень высокой горы, фигурально выражаясь. Нет, скорее вынул графитовые стержни из реактора. Именно в соответствии с этим вот образом развивалась ситуация в мире. Сначала медленно, сам вождь, потом быстрее. 300 первых испытуемых, потом еще быстрее. Детские сады Союза. Дальше же была просто лавина. В 75-м Союз провел переговоры с Китаем. В 78-м в Индии победила коммунистическая партия, ума не приложу, откуда она там вообще взялась, учитывая местный менталитет. В том же году в США начались волнения среди студентов. В том же году США объявили о вводе на всей своей территории военного положения. В том же году Северный Атлантический альянс привел свои силы в полную боевую готовность и выдвинул войска к границе с Союзом. Что ж, я никогда не был особенно силен в геополитике, да и вообще в политике. Там особенный склад ума нужен, а у меня с долгосрочным планированием не очень. Утро началось с каких-то непонятных звуков, а все непривычное вызывает инстинктивную тревогу. Глаза распахнулись практически сами собой, нос втянул воздух. Чужих рядом не было, во всей квартире только мы двое, я и Суа, а звуки эта жена двигала мебель, естественно не руками, а магией. Вот только двигала, не совсем правильное слово, она ее выносила, левитацией через открытый портал в Камар-Тадж.